Среди ночи Сара проснулась от мучительной боли в желудке. Она потянулась за колокольчиком, который стоял около ее постели, но нечаянно смахнула со столика стакан с водой. Звон разбитого стакана разбудил Мемтаз, которая сразу же вбежала в комнату. «Что случилось, госпожа?» — испуганно ахнула Мемтаз, увидев искаженное лицо Сары, покрытое капельками пота. «Не знаю. Живот болит», — простонала Сара. «Даже говорить было мучительно. Каждый вдох отдавался в желудке острейшей болью». «Сейчас позову Хизлара», — сказала Мемтаз, стремглав, выбегая из комнаты. Через несколько секунд она вернулась в сопровождении Ахмеда, который, только взглянув на Сару, приказал Мемтазу. «Пошли за доктором Шакозом». Сара посмотрела на Ахмеда и с трудом проговорила. «Что со мной?» «Не знаю», — ответил Хизлар, но по его взгляду, которым он обменялся с Мемтаз, Сара поняла, что он что-то подозревает. «Дай воды», — попросила Сара. Мемтаз поспешила выполнить ее пожелание, но Хизлар остановил служанку. «Не давай ей ничего, пока ее не осмотрит врач». Саре казалось, что время остановилось. От боли у нее темнело в глазах. Наконец в комнату поспешно вошел врач. Он поправил пенсне и опустился на колени у постели Сары, щупая ее живот неловкими пальцами. Сара громко вскрикнула. Врач сказал что-то по-гречески, и Ахмед, переводя, спросил у Мемтаз. «Она не беременна?» «Нет», — простонала Сара. Мемтаз покачал головой. «Она не делала аборта?» — продолжал переводить вопросы врача Ахмед. «Бога ради, нет», — охнула Сара. Врач пробормотал что-то, обращаясь к Ахмеду, и Хизлар сказал, «Доктор Шакос говорит, что иногда женщины устраивают себе такое с помощью крючков для вязания и тому подобного, и никому не признаются, пока не приходится вмешиваться докторам. Передайте этому идиоту, что у меня не было аборта», — с усилием выговорила Сара, уцепившись за край одежды Ахмеда. «Разве он не видит, что у меня нет кровотечения?» Ахмед поговорил с врачом, а потом, пока тот продолжал свой осмотр, отвел Мемтаз в сторону. «Ты сама принесла ей ужин?» — спросил Ахмед у Мемтаз. Служанка кивнула. «Она ела одна?» Мемтаз снова кивнула. «Ты взяла поднос с мраморных полок у дверей гарема?» Мемтаз ответила: «Да, конечно». «Кто положил еду на поднос и принес его тебе?» «На зиме прислужница на кухне, она всегда приносит еду для Игбал». «И что было на подносе?» «Сыр, компот из оливок, на сладкое рахат-луку». Мемтаз придвинулась ближе и спросила: «Почему вы задаете мне эти вопросы? Думаете, мою госпожу отравили?» Глава 9. Молчание Ахмеда было красноречивее всяких слов. «На еду Сары проверяют в птичьем доме, как и еду Паши», — сказала Мемтаз. «А что, как не яд, может вызвать такой внезапный припадок?» — возразил Ахмед. «Днем она чувствовала себя нормально, так ведь?» «Кажется, да», — ответила Мемтаз, глядя на кровать, где лежала стонущая Сара. «Мне нужен список всего, что она съела вчера и сегодня», — мрачно проговорил Ахмед, направляясь к двери. «Куда вы уходите?» — испуганно спросила Мемтаз. «Доложить Паше о случившемся», — ответил Ахмед. «Если Саре грозит опасность, он должен сразу же об этом узнать». Мемтаз встревоженно проводила его взглядом, а потом вернулась в спальню Сары, где доктор Шакос оттягивал ей веки, заглядывал в рот, проверяя десны и язык, а также горло. Доктор был единственным мужчиной, не считая Паши и евнухов, которому было позволено видеть обитательницу гарема с открытыми лицами. «Что я могу сделать?» — спросила его Мемтаз по-гречески. Она немного говорила на этом языке. «Дайте мне побольше свету», — проворчал доктор. Мемтаз послушалась. Свет масляной лампы, которую служанка подала врачу, заставил Сару поморщиться. Вскоре в комнату ворвался Халид.